Пока с вами мама, живите по-прежнему. К внешнему не привязывайтесь ни к чему. Освобождайтесь понемногу от всего. Путь в Фиваиду, силой уберется. Стучите. Глагол многократного вида. Постоянство, сознание своего недостоинства и чистота совести скоро помогут все преодолеть и добраться до места. Так говорят наши опытные деды, святые отцы. Все это вам известно, и я лишь напоминаю, вернее, празднословлю, кидаю с колокольни камешки. Никон.